Правильно, понимание того, что рост психической энергии идет независимо и вопреки кажущимся и временным уступкам лукавым рукам. Дух становится сильнее своих собственных недостатков и слабостей, которые постепенно и незаметно утрачивают свою прежнюю привычную власть над сознанием. Подтверждается положение, что все совершаемое соизволение воли не имеет над человеком такой власти, как то, что допускается ей вопреки, тем умаляя и ослабляя ее. Поэтому два одинаковых поступка, один допущенный волей, а другой поборовший и подавивший ее, имеют значение разное. Дозволено все только тогда, когда воля господствует над всеми действиями человека. И хорошими, и плохими, и когда и те, и другие получают санкцию воли. Нет ничего более разрушительного, нежели то, что делается человеком, вопреки его воле, подавляя и обессиливая ее, и превращая его в безвольную игрушку людей, обстоятельств и темных злоделателей.